Глава 22. После такого происшествия дальнейшее обучение не имело смысла. Гольберг то и дело останавливался и, осторожно прикасаясь к животу, делал страшные глаза. Его автомат тащил Блохин. Джим шел впереди. И когда раненый останавливался, озабоченно на него поглядывал. Они тихонько переговаривались с Тони и качали головами. В конце концов, Джим связался по рации с базой и через диспетчера переключился на Дока. «Что такое, Джим?» «Проблема, Док. Стажер проглотил змеиную голову». На том конце воцарилась тишина. «Что он проглотил?» – переспросил медик. «Голову красной змеи». «Взрослый?» «Да, 1,5 метра длиной, толщиной в руку». «Как же он не подавился?» «Не подавился, но икает. Это не опасно?» «Не думаю. Возможно, немного повредил пищевод, когда глотал. А зачем он это сделал?» Джим вздохнул. «Хотел, чтоб его змеи боялись». «Это ему Крауза, что ли, показывал свои фокусы?» «Краузе не успел, мне пришлось». «Понятно». «Так что с ним делать, Док? Он через каждые 10 метров живот щупает и икает». «Паёк при вас?» «Да». «Пусть съест весь шоколад, который имеется». «И что?» «Должно помочь». «Ладно», – кивнул Джим и отключил связь. «Но что он сказал?» – спросил Тони. «Сказал, чтоб мы весь шоколад из пайков отдали Гольдбергу. Тогда он перестанет икать». Шоколад собрали быстро. Пострадавший не возражал. Он с удовольствием съел все 4 плитки и облегченно вздохнул. «Ну что, вояка, отдышался?» «Да, горло уже не так болит», – признался Гольдберг. «Тогда пошли дальше», – сказал Джим. «Дойдем до ближайшего лежбища зурабов, чтоб вы собственными глазами увидели, что это такое». Джим повел стажеров на то место, где год назад встретил прекрасную дикарку. Несмотря на то, что он гнал от себя эти воспоминания, всякий раз, проходя по берегу Колпеты, Джим вспоминал сладкие минуты своего падения. Падение, потому что девушка оказалась не из племени марципанов, союзников 24-й базы, а из Мали, родственной марципанам народности, но живущей на территориях, подконтрольных мятежным силам генерала Тильзера. Очаровательная дикарка-обольстительница оказалась вражеским шпионом и профессиональной убийцей. Когда ее увезли в Антверден и посадили на главной базе в тюрьму, она ухитрилась сбежать, соблазнив и убив охранников. Недалеко от места былых свиданий находилась давнишняя лежка зурабов. «А это что?» – спросил Блохин, указывая на висевший над тропой полупрозрачный комок из янтарных существ. «Это слизни», – пояснил Тони. «Убить не убьют, но шкуру сожгут до красна. Лучше держаться подальше». «А позже мы научим вас употреблять пауков и слизней в пищу. Это очень вкусно», – добавил Джим, чтобы прогнать воспоминания о прекрасной дикарке. «Ужас какой!» – воскликнул Гольдберг, в желудке которого еще оставалась непереваренная змеиная голова. «Это не те», – успокоил его Тони. «Съедобные слизни живут в дуплах гнилых деревьев. Они черные и попахивают дерьмом, зато весьма питательны». Гольдберга передернуло. Отряд обошел опасное скопление слизней и двинулся дальше.